Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский. Андрей Боголюбский, князь Владимирский, годы жизни 1111-1174. Юрий Долгорукий, великий князь Киевский, умер в 1157 году. После смерти киевского князя Владимира Мономаха на Руси продолжились распри и междоусобные войны. Потомки Мономаха и князя Олега, Мономаховичи и Ольговичи не прекращали вражду. То одни, то другие стали призывать на помощь соседей – половцев, поляков, венгров. Снова начались разорение и голод, мор и разруха. Великие князья менялись на престоле едва не каждый год. Рассказы о преступлениях, расправах и убийствах снова заполнили страницы летописей. Внуки Мономаха взяли в плен одного из Ольговичей, только что ставшего великим князем, Игоря Ольговича. Игорь упросился в монастырь и постригся, сородичи целовали крест, клялись не трогать отошедшего от власти соперника. Озверевший от непрестанного кровопролития народ схватил Игоря даже в монастыре. «Брат мой, куда ведут меня?» — в ужасе вопрошал князь инок одного из Мономаховичей. Но его убили и, осквернив труп, протащили по улицам Киева. Горе живущим ныне, горе веку суетному и жестокосердному, воскликнул игумен монастыря, погребая убитого. Распря углублялась и ширилась. Старшие Мономаховичи поссорились с младшими, Ольговичи поддерживали то тех, то других. Братоубийство и война уже не ужасали людей. Хотите ли войны? «Меч в руке моей! Хотите ли мира? Вступим в переговоры!» — обращался один из князей к народу. «Войны! Войны!» — ответствовал народ. А князья, все сородичи, все одного Владимира Ярославова племени так в злобе отвечали друг другу, воюя за уделы. «Убей меня здесь, а живого не изгонишь! Умру, но отомщу! Не будь же ни мне Переславля, ни тебе Киева!» Власть Киева над другими городами ослабла. Удаленный Новгород хотел быть сам себе хозяином. Новгородские купцы торговали с европейскими странами, город богател, народное собрание вече приглашало князей на княжение, а если князь приходился не по нраву, изгоняло. Одному из князей, который хотел силой посадить в Новгороде своего сына, вече ответила: «Не хотим ни тебя, ни сына твоего. Пусть едет в Новгород княжить, если у него две головы». Новгородцы призывали к себе то Мономаховичей, то Ольговичей, но ни те, ни другие долго не задерживались у них. Обособился и город Галич, расположенный в Прикарпатье на границе с Венгрией и Польшей. Галич богател от торговли соли, которой нигде на Руси, кроме как в Галичском княжестве, не было. Князь Володарь, ослепленный Василько, удачными военными победами положили начало возвышению галицкой земли. Особое положение было и у Суздаля, где княжил младший сын Владимира Мономаха, Юрий. Юрий имел прямые права на великокняжеский престол, добивался его, за что и получил прозвище «Долгорукий». Он трижды изгонял великих князей из рода Ольговичей, но ему самому никак не удавалось надолго занять престол. Его сын Андрей прославился ратными подвигами, не единожды возглавляя в бою дружину отца. Юрий Долгорукий не остановился и перед осадой Киева. Осада длилась долго. Киевляне вышли на бой к воротам города, стрелы летели тучами, речка Лыбедь наполнилась телами убитых. Юрий, который был женат на дочери половецкого хана, привел с собой половцев. Сын Юрия, храбрый Андрей, творил чудеса в страшной сече, ломая копье за копьем, но не все зависело от него. Первыми дрогнули половцы, и войско Долгорукого обратилось в бегство. Киевляне отстояли свой город. В эти кровавые времена произошло событие, тогда малоприметное, но знаменательное для будущей русской истории. Под 1147 годом в летописях был упомянут небольшой городок Суздальской земли — Москва. Построил его боярин Степан Иванович Кучка, которого позже Юрий Долгорукий казнил за какую-то провинность, а его красавицу-дочь выдал за своего сына Андрея. В будущем город этот в трудное для Руси время соберет вокруг себя русские земли и станет третьей русской столицей после Киева и Владимира, а потом получит и название Третьего Рима. После смерти очередного великого князя Изольговичей Юрию Долгорукому все-таки удалось захватить Киев. Прокняжил он в нем всего 2 года и внезапно умер после пира. Киевляне, раньше не любившие Ольговичей, теперь уже ненавидели Мономаховича Долгорукого. Они разграбили княжеский дворец и не дали положить тело князя в одной церкви с Мономаховичами, о которых в народе долго хранилась добрая память. А на великокняжеский стол снова призвали Ольговича. У наследника Юрия Долгорукого, князя Андрея, было достаточно сил, чтобы самому сесть в Киеве. Но этот храбрый воин, сын половецкой княжны, не захотел дряхлеющей столицы. Князь Андрей родился и вырос в Суздальской земле, на севере, и не любил Южной Руси. По совету Кучковичей, сородичей своей жены, Андрей навсегда ушел из Киева и утвердил новое великое княжение во Владимире. Он вывез из Киева во Владимир главную святыню того времени – византийскую икону Богоматери, символ христианской Руси, которая будет названа Владимирской Божьей Матерью. Позже икону из Владимира перевезут в Москву. Во Владимире князь построил золотые и серебряные ворота и многие церкви. Братьев и сородичей он выселил из Суздальской земли, лишив их всяких прав на наследство, и остался единодержавным князем. На юге вокруг Киева продолжалась борьба. Киевский стол по-прежнему переходил из рук в руки, но настоящая власть и сила были только у Андрея, прозванного Боголюбским, за то, что он жил в своем селе Боголюбове недалеко от Владимира. Вскоре Андрей подчинил себе и Новгород, а когда киевский князь, все еще носивший титул великого, попытался помешать ему, князь Владимирский с войсками многих подвластных князей подступил к стенам Киева. Впервые за 3 столетия своей славы и величия Киев, матерь городов русских, был взят мечом, и 3 дня соплеменники жгли, грабили и рушили свою древнюю столицу, не щадя храмов, обдирая дорогие оклады икон и святых книг, разбивая колокола и убивая жителей. Это событие считается завершением эпохи Киевской Руси в русской истории.